внутренних войск и кричать «Хэнде-хох!» Сигаретами угощал. Отсюда моя вотчина начиналась. Чтобы справиться с приступом ностальгии, он выматерился, хлопнул дверцей. «Поехали! Сейчас я спрошу!» Через пару километров впереди показался высокий забор и решетчатые ворота со звездой и вывеской ВЧ-35714 «Стройбат». Бурцев подъехал вплотную и посигналил. Никто из будки не появился. «Уснули, что ли?» — заворчал генерал и полез из машины. Калитка оказалась не запертой. Они прошли за ворота, и тут стало ясно, что они не заперты. Открывай и заезжай. А каменная будка КПП вообще пустая. «Писец империи!» — определил генерал. «И центру моему писец!» Из леса вышел тощий грязный солдатик с корзиной, пилотка на ушах, в руке ножик. Остановился, безразлично поглядел на посторонних и пошел через дорогу, рыща по земле глазами. — Эй, воин! — окликнул его Непотягов. — Ты что делаешь тут? — Грибы собираю. — отозвался тот и показал корзину, где были маслята. — Дождей нет, так плохо идут. — А где служишь? — В этой части? — Не, на точке. — Где это, далеко? — Не, близко, за забором, где радары стоят и антенные поля. — Сюда, значит, за грибами? — Не, — он подошел поближе, — мы тут дачу строим, генералу какому-то, халтура. — Что ж, генерал плохо кормит? Грибы собираешь? Так мы его ни разу не видали. А в Красной армии вообще почти не кормят. Шрапнель одна. Так с нее пучит. На подножном корму. Так тут теперь дачи? Ну, место зашибись. Лоси ходят. Тайга, как у нас в Сибири. А тут что за часть была? Весело поинтересовался генерал и прикурил сигару трясущимися руками. «Дай закурить, так скажу». Непотягов достал сигарету, солдатик обтер руки от штаны, бережно взял, прикурил от сигары. «А вы кто, мужики? Туристы, что ли?» «Нет, брат, мы американские шпионы», — усмехнулся генерал и вытер платком глаза, высморкался. «Видишь, с сигарой?» «Ага», — сказал солдатик, — «только рожи рязанские». Тут какой-то центр правительственной связи был. Наши радары к нему относятся. Проехать-то нам можно? Не поймают? Здесь ничего, езжайте. Дальше только упырь стоит, не пропустит. Слышь, дед, дай еще парочку сигарет, а? Генерал вынул две сигареты, вложил их в руки солдатику и пошел к машине крупным шагом. По лесной асфальтовой дороге они проехали с километр. Непотягов попросил остановиться, достал из сумки нераспечатанную бутыль коньяка и сделал несколько глотков. — Теперь езжай, — разрешил. — А то на ходу не могу. Захлебываюсь, и горлышко по зубам стучит. Скоро впереди показался еще один забор. Дощатый, но на каменных столбах, с колючей проволокой поверху и с угрожающими надписями «Запретная зона». «Вот оно, мое детище», — сказал генерал. «Смотри, прокуратура! Вот из-за этого клочка подмосковного леса мировая шпана 25 лет делала в штаны, и на земле был мир. Не дипломаты его хранили, не медаки со Смоленской площади, а я, простой русский офицер, и вот этот старый костромской мужик, который сейчас выйдет из караульного помещения». Из остальной двери действительно появился возможный костромской, молодой краснорожий ОМОНовец в бронежилете, каске